Глава 45. Он. «Нас всех ждет отчисление», — упавшим голосом проговорил Этьен. «Мы сидели в кафе недалеко от университета. Я, Жак, Этьен, Денис и почему-то Адель». «С какого это?» — тряхнул головой Жак, отшвырнув от губ окровавленную салфетку. «Не мы это начали. Если меня попытаются отчислить, им не сдобровать. Я это так не оставлю». Я до сих пор не понимала, что произошло. Почему завязалась такая бойня? И откуда взялся пижон? Мы еще не были наедине, и я не находила момента, чтобы задать вопрос, как он вообще оказался в холле моего университета. «Даже если вас отчислят, у вас, народ, останется главное», — сказал Денис. «Сила духа». «Это не мой конек», — пожал плечами Этьен. Его рубашка была полностью разорвана, поэтому он остался в одной футболке. И надо сказать, что такой вид ему был гораздо больше к лицу. Я хотела было сказать, что как раз-таки у него хватило силы духа вступиться за Адель. Но при пижоне язык не хотел лишний раз отрываться от неба. «Спасибо тебе, Этьен», – прошептала Адель. «Ты не должен был этого делать, но все равно спасибо». «Так это из-за тебя его избили?» – воскликнул Жак. «Да, он вступился за меня», – чуть слышно произнесла Адель и опустила глаза. «Этьен!» – выдохнул Жак и откинулся на спинку стула. «Ну зачем?» «А у вас помощь дамам не в чести?» – удивился пижон. Все посмотрели на него и промолчали. Объяснять причину такого отношения Жака не хотелось никому. «Я обвинила преподавателя», — сказала Адель, не поднимая глаз. «И все его возненавидели». «И он чуть не лишился работы», — добавил Жак. «Из катушек чуть не слетел. Хотя в этом я до сих пор не уверен». «Обвинила в чем?» — спросил Денис. «В том, что он приставал». «А зачем?» — удивился пижон. «Чтобы зачет поставили?» Засмеялся Жак. «Да ни зачем! Просто так. Скучно стало Адель, вот и все. Марсель она тоже приплела, якобы у нее роман с преподавателем». Денис метнул на меня встревоженный взгляд. «Главное, что Адель нашла в себе силы признаться в том, что она все придумала. Я не смотрела на пижона. На самом деле в произошедшем виновата я. Артем просил меня поддержать Адель, а я молчала. Адель храбро поступает, что...» «Какой Артем?» – перебил меня пижон. «Который с хвостом?» Видимо, слово «хвостатый» во французском лексиконе Денис не имел. «А вы что, знакомы?» – удивился Жак. «Как ты тут вообще очутился, Денис?» «У меня внутри все сжалось. Вот он, вопрос, который я так хотела задать». «Я приехал к Марсель», – просто ответил пижон. «Как раз-таки Артем мне дал, наконец, все адреса, и я пришел к университету. Услышал шум, крики и вошел. И увидел, как Марсель висит на волосах какого-то парня, а Этьена пинают. Кстати, ты точно уверен, что у тебя ничего не сломано?» «Нет, все в порядке», — ответил Этьен, потирая ребра. «Не могу сказать, что они сильно били». «Вот вы где!» В дверях кафе появился Мишель. «Звоню вам всем, никто не отвечает. Быстро в деканат. Пока вы тут кофе распиваете, на вас там вешают вину во всех грехах. Бегом!» Я взглянула на пижона и поднялась. Уже у выхода он догнал меня. «Я буду ждать тебя на ступенях», — сказал Денис, глядя мне в глаза. «И, кстати, ты потрясающе выглядишь». Я кинула взглядом свое платье. «Нашла же я денек, чтобы вырядиться». Кивнув Денису, я унеслась вслед остальным. «Это он?» – спросил меня Мишель, когда мы входили в университет. «Он», – выдохнула я.